«Что они делают со мной, и разве твой посох только что не заговорил?» — спросила Гермиона, внимательно разглядывая маленькие сферы, вращающиеся вокруг ее тела. Они не прикасались к ней, но было немного странно осознавать, что что-то исследует ее. «Эти сферы записывают все, что могут о тебе, твои размеры, внешность, магическую подпись и многое другое. Что касается голоса, то это в основном дело рук Зилреча. Мне удалось убедить его в том, каким характером он должна обладать, но нам не нужен еще один Руби». Гарри вздрогнул от этих слов, и он был не одинок. Рин, Шира и Сакура и сами однажды встретили эту проклятую говорящую палочку. Она пыталась превратить Рин в девочку-волшебницу во имя любви и справедливости, но та нырнула за Сакуру, прежде чем палочка успела ее достать, и Сакура стала девочкой-волшебницей. Это был первый раз, когда чары Гарри, запрещающие людям посещать определенные места, были проверены. К счастью, не так много людей нуждались в изменении памяти, однако им все равно пришлось пройти через множество таких мест, и Гарри поклялся, что уничтожит эту штуку, если она еще раз попытается сделать что-то подобное. «Руби?» — с любопытством спросила Сара. Гарри, Рин, Сакура и Шира замолчали, опасаясь, что у Зилреча появится идея и он переложит работу с устройствами на младшую сестру Гермионы или что-то в этом роде. «Руби, это мое творение», — сказал Зилреч. «По сути, это разумная палочка. Она может заключать контракты со своим владельцем, чтобы скачивать и передавать ему знания из других мест. Она также является источником магии, не так, как знакомые вам палочки, которые направляют магию». Затем Гарри произнес, «У этой палочки также довольно унизительное чувство юмора. Она любит манипулировать теми, кто ею владеет, в компрометирующих или неловких ситуациях. А еще, похоже, у нее абсолютная одержимость девочками-волшебницами, пышными платьями и пошлыми фразами. Неужели безопасно, чтобы палочка могла делать такие вещи сама по себе?» Эмма спросила, и Эвриала фыркнула, прежде чем ответить. «Зилреч не самый ответственный человек на свете. Он стал лучше с тех пор, как стал дедушкой Гарри, но у него все еще бывают моменты. В любом случае, эта палочка не может ничего сделать сама по себе. Она должна использовать своего владельца в качестве носителя, так что не стоит беспокоиться о том, что Руби может сойти с ума», — сказала Эвриала. «В любом случае», — сказал Гарри, — «думаю, нам с Широ пора приступить к нашему обычному спаррингу. После этого мы пообедаем и попробуем испытать мой посох». Гарри встал и поставил свою пустую кружку в кухонную раковину, после чего направился в додзё. В то время как большинство людей остались наблюдать за спаррингом, Гермиона решила воспользоваться библиотекой Гарри. Это было очень интересное место, и там были книги, которых не было в библиотеке Хогвартса. Возможно, это было связано с тем, что Гарри не особо заботился о том, какой информацией он располагает на самом деле, и делал покупки в самых мрачных и непривлекательных уголках мира волшебников. Помимо обычных книг по чарам, трансфигурации, бытовой магии, зачарованию и множеству других предметов, здесь были книги по темной магии, некромантии и множеству других предметов, которые были запрещены в волшебной Британии. Было также несколько редких томов, которые Гарри находил, просматривая магазины и перелистывая книги наугад в поисках чего-нибудь интересного. В библиотеке не было как таковой запретной секции, в ней не было опасных или темных книг, но там был дверной проем, который она не могла открыть, как ни старалась, но заглянула в щель внизу двери и увидела, что там было больше книг. К каким книгам Гарри мог ограничить доступ, если в главной секции были книги, в которых описывался процесс создания инфери? В данный момент Гермиона пользовалась неограниченным доступом к книгам Гарри, включавшим все предметы Хогвартса, чтобы сделать домашние задания, которые она принесла с собой. Именно так ее нашли родители, когда отправились на поиски, они хотели поговорить с дочерью. «Это большая библиотека, я не ожидал такого от подростка», – пробормотал про себя Дэн, оглядывая все полки, заставленные книгами. «Неужели все эти книги о магии?» – задался он вопросом. «Нет», – сказала Гермиона, только что обратив внимание на своих родителей. «Если вы пойдете туда», – сказала она, указывая на дальнюю часть комнаты. «Там на полках стоят магловские книги, хотя это все равно довольно большая библиотека. Что вы вообще здесь делаете?» – спросила она. «Да», – ее мать вздохнула. «Мы обеспокоены тем, с какими людьми ты общаешься. Мы знаем, что не всегда были рядом так часто, как хотелось бы, когда ты была младше, и другие дети не были так уж дружелюбны к тебе, и просто беспокоимся, что ты сблизилась с людьми, потому что они принимают тебя такой, какой ты есть, не то, чтобы это было плохо, но нам просто нужно знать, что ты не собираешься идти по стопам некоторых из них. «Не пойми нас неправильно», — сказал Дэн, увидев выражение лица старшей дочери. «Гарри кажется довольно хорошим парнем. Просто некоторые вещи, которые мы видели и которые были сказаны, заставляют нас немного беспокоиться. Помнишь, он признался, что пил человеческую кровь? Ну, это не совсем то, что делают нормальные люди. А еще скорость и сила, которую мы видели вчера. Уверен, ты тоже почувствовала ветер, который поднялся, как и мы. Можешь рассказать нам, каким человеком Гарри является в школе? Мы видели его только тогда, когда он приходил к тебе с Невиллом, и сейчас в его собственном доме, мы никогда не видели его в другое время». Гермиона на мгновение растерялась, прежде чем успокоиться. Родители не запрещали ей общаться с Гарри, с ним, как с одним из профессоров, это маловероятно, и не просили перестать быть его другом. Она действительно оценила, как легко он принял ее, когда она перестала его донимать вопросами. «Гарри довольно одинокий. Я знаю, что в этом году он очень занят, потому что преподает и перескочил через 2 года обучения, но он никогда не пытался завести друзей среди других студентов. Основное эмоциональное состояние Гарри – безразличие, его волнует только то, что происходит, когда в это вовлечен кто-то, кто ему дорог. Я думаю, что кто-то мог бы спрыгнуть с одной из башен, а Гарри прошел бы мимо тел, не заботясь ни о чем на свете». Она пыталась как можно лучше подобрать слова, чтобы описать Гарри. Его также не волнуют стереотипы или чье-то прошлое, он судит о людях по тому, как они с ним взаимодействуют и как к нему относятся. Будь то человек из традиционно темной семьи или традиционно светлой, Гарри это не волнует, и он относится к ним одинаково. Гарри также не дает вторых шансов. «Предательство будет концом всех твоих отношений с ним», — Гермиона кивнула сама себе. «Это был тот Гарри, которого она знала. А как насчет того, чтобы пить кровь? Ты что-нибудь об этом знаешь? А как же его невероятная скорость и сила?» — спросила Эмма. «Это могут делать все волшебники? Если нет, то почему он может это делать?» Гермиона пожала плечами. «Я не знаю, а Гарри терпеть не может, когда люди лезут в его личную жизнь без разрешения. Я могу сказать, что то, что ты видишь, должно быть классифицировано именно как-то, что это просто Гарри. Я не могу делать некоторые вещи, которые может Гарри, и я знаю, что профессора тоже не знают, как он это делает. Честно говоря, я вообще не думаю, что Гарри человек». «Тогда кто же он?» – спросил Дэн, который был более любопытен и менее обеспокоен, чем его жена. Он понял, что, хотя Гарри может показаться странным тем, кто смотрит на него впервые, у него есть своя мораль, которой он твердо придерживается, и эта мораль не включает ничего, что могло бы навредить его дочери. «Я не знаю. Я знаю, что Джеймс и Лили Поттер должны были быть людьми, один, чистокровный, а другая, маглорожденная. Насколько я знаю, эти двое были абсолютно нормальными, но я уверена, что вы заметили то же, что и я. Если Гарри на кого-то и похож, так это на тех двоих, которых он называет своими сестрами, даже волосы у него частично того же цвета», — сказала Гермиона. «Что касается питья крови, то это просто нечто иное. Единственный раз, когда я видела, как Гарри причинил кому-то боль, был Люциус Малфой, и то он сделал это очень жестоко, когда пытал его». «Пытал его?» — воскликнула Эмма. «Зачем ему кого-то пытать? Разве ты только что не сказала, что Гарри был безразличен ко всем? Если это так, то зачем ему кого-то пытать и почему его за это не посадили в тюрьму?» Гермиона попыталась успокоить мать. Все было не так просто. Люциус Малфой пытался поработить сестер Гарри, и единственным способом, который Гарри мог найти, чтобы освободить их, была дуэль с Малфоем. Если бы Гарри проиграл, то обе его сестры стали бы секс-рабынями Малфоев, но так как Гарри выиграл, Сфина и Вриала технически являются его любовницами. Увидев выражение лица матери, Гермиона поспешила прояснить ситуацию. «Но это ничего не значит, Гарри никогда бы не воспользовался этим. Либо так, либо Малфой, а Гарри слишком заботится о них, чтобы не пытаться что-то сделать». Эмма не выглядела полностью довольной, но не стала приводить дальнейшие аргументы. Она собиралась наблюдать за Гарри до конца дня и попытаться составить более полное представление о том, что он за мальчик. Поначалу она думала, что он подойдет ее дочери, возможно, даже станет ее парнем. Теперь же, возможно, он по-прежнему подходит Гермионе, но она предпочла бы, чтобы ее дочь искала себе парня в другом месте, возможно, в лице Невилла. В конце концов все собрались в столовой за ужином. Трое грейнджеров, не присутствовавших на дуэли, получили подробный рассказ о ней от самой младшей из них, Сара. Похоже, восхищалась и Гарри, и Шира. Как и вчера, Зилретч обсуждал что-то с близнецами, но на этот раз все трое держали в руках листки бумаги, на которых что-то писали, и Вриала тоже разговаривала с этими тремя. Лис и Альтрушт беседовали вместе. Они нашли общий язык в том, что им нравятся магические существа, и говорили о таких вещах. Арквит болтала с Сакурой в дальнем конце стола, а Шира оказался между фиолетово-волосой японкой Ирин. Гарри оказался между Сацуки и Фран, а Лен и Холли, рядом с ним. «Как у тебя дела, Сацуки? Я знаю, что с твоей точки зрения все выглядит немного странно. Ты, наверное, не понимаешь, насколько это нелепая ситуация». Он указал на комнату в целом. Она слабо улыбнулась ему, довольно нерешительно и устала. «Нет, не понимаю. Честно говоря, я действительно не знаю, где я должна быть и что делать. До того, как меня укусили, я была обычной школьницей. У меня были родители, друзья, и я была влюблена. Теперь же я, кажется, даже не могу повзрослеть. Я не знаю, как устроен волшебный мир, вампиры и все такое. Я просто не знаю, что мне делать». Гарри вздохнул и откинулся в кресле. «Я, наверное, худший человек, с которым можно говорить о чем-то подобном. Прежде чем я стал тем, кто я есть, я был сиротой, которого бросили с ближайшими живыми родственниками, которые у меня остались. Они знали о магическом мире и ненавидели его. Не знаю, была ли у этой ненависти причина или нет, и они вымещали ее на мне. Для них я был обузой, напоминанием тете о том, что у ее сестры есть, а у нее нет, по крайней мере, так я это понимаю. Тогда у меня не было ничего, к чему бы я мог привязаться, да и сам я был еще ребенком, так что новая жизнь, которая у меня сейчас, гораздо лучше. Мне кажется, я немного понимаю, что ты чувствуешь». Гарри и Сацуки посмотрели на Фран, которая заговорила. «Я даже не родилась, а была создана. Мое первое воспоминание – это человек, который собрал меня по кусочкам и дал мне жизнь. Я клялась ему в любви, думала, что он – все, что мне нужно для счастья. А почему бы и нет? Он уже подарил мне жизнь. Что еще мне нужно, чтобы понять, что я ему нужна? Но он отверг меня, испугавшись того, что создал. Через несколько часов после этого меня снова разобрали на части, а создатель сбежал. Я собрала себя заново и последовала за ним. Я была так уверена, что все это просто недоразумение, что он действительно будет рад меня видеть». Гарри наклонился и обнял девушку, голос которой стал довольно тихим и унылым. Сацуки выглядела так, будто одновременно и хотела, и не хотела знать эту историю. Она не была счастливой, но Гарри сказал, что понимает хотя бы часть того, что чувствует сама Сацуки. «Я следовала своим инстинктам, постоянно преследовать человека, который меня создал. Во время этого я встречала на своем пути других людей и окружающий мир, то поняла, что мое существование проклято. Как бы я ни хотела быть хорошим человеком, как бы ни старалась, я всегда буду чудовищем. В конце концов я все-таки догнала своего создателя. Он был так счастлив, когда играл в семью с нормальной женой и детьми». В голосе Фран прозвучала горькая нотка, и Гарри крепче сжал ее в объятиях. «Тогда я сошла с ума и убила их. Мой создатель снова сбежал, и я последовала за ним. Я преследовала его, пока он сам не сошел с ума и не покончил с собой. Тогда я осталась одна, и как бы коротка ни была моя жизнь, она все время вращалась вокруг него, а он просто взял и покончил с собой. Я утопилась, и на этом все закончилось, по крайней мере, до тех пор, пока Гарри не вернул меня, и теперь я здесь, с вами, и рассказываю свою историю». Сацуки опустила глаза. «Понятно, ты потеряла все, даже не успев получить. А когда подумала, что можешь вернуть все обратно, ничего не вышло. Ты хочешь сказать, что я должна перестать смотреть на то, что у меня было, и посмотреть на то, что я могла бы получить?» Фран кивнула, и Гарри заговорил. «Может быть, Арквит и Альтруш довольно внезапно привели тебя, но знай, что тебе здесь всегда рады. Если тебя беспокоит, что ты не человек, просто спроси себя, что значит быть человеком. Это противоречит некоторым моим убеждениям, Но если это поможет тебе, то это самое главное». Холли тоже присоединилась к разговору, и они с Лен обратили внимание на разыгравшуюся мини-драму. «Именно так. Посмотри на всех за этим столом и пойми, что примерно половина из них – не люди. Разве ты была бы недовольна, если бы тебе сказали, что ты похожа на одного из нас? Гарри – один из самых заботливых людей на свете, даже если он скрывает это за своей апатией. Арквит всегда счастлива и похожа на гиперактивного ребенка, который переел сахара. Сфина – успешный учитель истории, и Эвриал любит время от времени устраивать розыгрыши. Кстати, о них, – сказал Гарри, – я предполагаю, что Зилред что-то изменил. Когда вы двое исчезли, он посмотрел на Холли, которая кивнула. Находиться в этом теле, когда он это делал, было кошмаром. Оказалось, что я очень боюсь щекотки. В любом случае, одежда теперь более стилизованная, но и прикрывает больше. Думаю, тебе понравится, – ответила Холли. Заметив любопытные взгляды слушателей, она закатила глаза. «Мы покажем вам, когда будем тестировать посох, нам в любом случае нужно это делать, но будьте готовы к тому, что вы увидите нечто странное». Собравшиеся за столом кивнули и провели остаток трапезы, пытаясь понять, о чем она говорит. Холли отказалась рассказывать об этом, сказав, что скоро они сами все увидят, и даже Гарри был в неведении о том, что произойдет. «Итак, это будет первое испытание атакующего заклинания», — сказал Зилредж. Гарри с Холли на плече стоял в отдалении от них с посохом в руках. Повсюду были расставлены небольшие круглые мишени, некоторые из которых находились рядом, а другие — более чем в 100 метрах от них. «Поскольку все они используют одну и ту же программу для движения, тебе просто нужно проверить на одной из них. Попробуй использовать подтип уничтожения и уничтожить все 200 целей за максимально короткое время», — сказал Зилредж Гарри, который кивнул и закрыл глаза. Вампир достал секундомер. «Я запускаю таймер через 3, 2, 1, вперед». Как только Зилредж прокричал это, Гарри тут же связался с устройством в своих руках, создавая мысленный образ целей, в которые он целился. Он поднял посох так, чтобы он был направлен прямо над его головой. «Уничтожающая атака, огонь!» — крикнул он. В воздухе над ними появились 200 светящихся зеленых шаров размером с его обычную сферу. Мгновение спустя они начали перемещаться по воздуху, следуя единственной команде — уничтожить цели. Прошло всего несколько секунд, прежде чем все закончилось. Гарри кивнул и посмотрел на Зилредча, который остановил таймер. «Отлично, 200 целей уничтожены за 10 секунд. Не особенно мощно, и мишени довольно хлипкие, но я думаю, что это может нанести немного меньше вреда, чем пули малого калибра». Гарри кивнул и подобрал деревянную щепку, которая осталась после одной из мишеней. «Дай угадаю, примерно 2 секунды из всего времени ушло на активацию, еще 2 – на появление сфер, а остальные 6 – на то, чтобы они добрались до цели и уничтожить их». «Не так уж плохо», — Гарри пожал плечами. «Я подключу его к ноутбуку, когда мы закончим, и выясню, сколько процентов процессора было занято вызовом 200 сфер. Теперь о настройке оглушения». Гарри трансфигурировал несколько предметов в животных, кроликов, собак, обезьян и корову. Затем использовал заклинание дублирования, чтобы создать множество временных копий и отправил их в разные стороны, чтобы они разбежались по всей земле. «Так», — сказал он, — «здесь 40 кроликов, 30 собак, 30 обезьян и корова. Посмотрим, сколько из них я смогу вырубить за один раз». Гарри закрыл глаза и подождал, пока Зилредж даст еще один отсчет, прежде чем начать. Он мысленно представил себе каждое животное, которое создал. Это было довольно сложно, потому что он использовал несколько разных пород, и все они были разными. Он решил попытаться сосредоточиться на том, какими они были, а не на том, как выглядели. «Кролик, собака, обезьяна и корова. Оглушающая атака, огонь», — приказал он своему посоху. На этот раз вместо зеленого цвета сферы стали красными. Как и прежде, они на мгновение зависли в воздухе над Гарри, а затем разлетелись по разным уголкам земли вокруг дома Гарри. Некоторые из них начали облетать деревья на краю участка, вероятно, преследуя одно из животных, пытавшихся убежать этим путем. «Все цели нейтрализованы, сэр». Гарри кивнул головой и посмотрел на Зилредча. На этот раз прошло 11 секунд, но животные были более рассредоточены, чем цели, и их было вдвое меньше. С другой стороны, животные попытались уйти от твоего заклинания. Почему бы тебе не воспользоваться этим шансом и не опробовать функцию поиска? Гарри кивнул головой и снова поднял посох. Зилредж снова начал обратный отсчет, и Гарри стал ждать сигнала. Сосредоточившись на мысленном образе того, что он искал, он приказал посоху найти кролик, собака, обезьяна, корова, Гермиона Грейнджер. Гарри намеренно не концентрировался на мысленном образе Гермионы. Это была проверка того, сможет ли посох найти то, что хранится в его базе данных, включая магическую подпись Гермионы. Наблюдатели удивленно переглянулись и моргнули, увидев, что Гарри ищет и Гермиону. На этот раз сферы были едва заметными искажениями в воздухе, которые можно было легко принять за тепловое мерцание. Вместо того, чтобы сразу лететь к цели, 100 призванных Гарри сфер выстроились в круг и стали разлетаться в стороны от Гарри. Они записывали все, что попадалось им на пути, и сверяли с параметрами поиска. «Радиус поиска – 200 метров, сэр», – сказал посох, и Гарри кивнул головой. «Остановись и доложи о результатах», затем посох сообщил ему о том, что было найдено. «Найдено кроликов – 40, собаки – 30, обезьян – 30, Гермиона Грейнджер – 1». Гарри ухмыльнулся, а затем попросил посох уточнить детали, и тот сообщил ему, где каждый из них находится по отношению к нему, на каком расстоянии и в каком направлении. «Сколько прошло, дедушка?» – спросил Гарри. Зилредж остановил таймер, когда посох доложил о распространении на 200 метров, и ждал результатов, прежде чем сообщить ему. «18 секунд до достижения 200 метров», – сказал ему Зилредж. «Думаю, следующим испытанием должно стать твое связывающее заклинание». Гарри кивнул. «Позвольте вернуть всех животных», – он наложил чары вызова, пока перед ним не оказалось 100 животных. «Ну, мне не так уж и нужны эти животные для тестирования», – прокомментировал он, после чего избавился от всех дубликатов и отменил трансфигурацию, пока не осталось по одному животному. «Давайте сначала пробудим кролика», – Гарри так и сделал, и кролик на огромной скорости ускакал от него. Он подождал немного, глядя на Зилредча, чтобы начать обратный отсчет. Когда тот велел ему начать, Гарри направил посох в сторону, куда скрылся кролик. «Связать и доставить», — сказал он посоху, сосредоточившись на мысленном образе кролика, которого он только что отпустил. Появились 4 пурпурные ленты и устремились за кроликом, причем они летели гораздо быстрее, чем любое заклинание, произнесенное до сих пор. Через несколько секунд к ним подплыл безумно сопротивляющийся кролик с одной фиолетовой лентой вокруг каждой конечности. Гарри кивнул, отменил заклинание, удерживающее кролика, и отменил трансфигурацию, благодаря которой кролик был создан. На лице Гарри появилось выражение озорства, а его следующая команда застала врасплох нескольких человек, в частности 2. «Связать?» — повторил он, направив посох на близнецов Уизли. Они посмотрели друг на друга, когда 8 лент направились к ним, и удивление стоило им свободы. Вскоре они зависли в воздухе, оторвавшись от земли. «Ладно, Гарри, ты нас поймал», — сказал Фред и покачал головой. «Да, теперь ты можешь нас спустить?» — спросил Джордж. Гарри покачал головой. «Попробуйте выпутаться, посмотрим, насколько это сложно». Близнецы посмотрели друг на друга, затем пожали плечами и начали с трудом шевелить руками и ногами. Это заняло некоторое время, около 30 секунд, но в конце концов им удалось ослабить заклинание, и они упали на землю. Они подняли себя и вытерли пыль, после чего посмотрели на Гарри. «Итак, что дальше?» – спросили они вместе. А Фред продолжил. «Если я не забыл, а я не думаю, что забыл, у тебя есть щит, который нужно проверить», – он потер руки, и Джордж заговорил дальше. «И, думаю, ты уверен, что мы попытаемся пройти через него?» Гарри хихикнул и посмотрел на Зилредча. «Время?» – спросил он. «На связывание и доставку ушло 13 секунд, но я думаю, что большая часть этого времени ушла на то, чтобы кролик вернулся сюда», — ответил ему Зилредж. «Что касается связывания этих 2, то оно заняло 3 секунды, из которых 1 секунда пришлась на заклинание. Время счета». Холли поднялась со своего места на плече Гарри. «Как мы собираемся это проверить, Гарри?» Тот снял Холли со своего плеча и посадил ее к Саре. «Во-первых, ты не будешь сидеть у меня на плече, если вдруг что-то попадет сквозь щит», — сказал ей Гарри. «Он состоит из 3 слоев. Первый слой должен остановить любое заклинание, которое Фред, Джордж, Невилл и Гермиона могут послать в меня, так что именно это и произойдет. Я активирую щит, и эти четверо будут бросать в меня заклинания. Если хоть одно из них пройдет, значит, щит несовершенен. Второй слой включает в себя защиту от окружающей среды. Третий слой должен отражать все встречные снаряды, так что Невилл, Гермиона, Фред и Джордж должны посылать в меня заклинания, чтобы проверить это, а у меня есть несколько тупых стрел для Шира, чтобы он стрелял в меня из лука. Затем Гарри повернулся к Рин. Я также не уверен, что мои щиты справятся с проклятием Гандр, так что не могла бы ты запустить в меня парочку. Увидев злобную улыбку на лице Рин, Гарри подумал, не стоит ли ему передумать. Отмахнувшись от этой мысли, он отошел от группы и взял в одну руку свой посох. «Активировать геосферный барьер», — приказал он посоху, на что тот ответил. «Да, сэр». На мгновение стало видно, как барьер активируется, окружая Гарри со всех сторон. На самом деле щит состоял из множества треугольников, соединенных вместе, чтобы получилась примерно сфера. Через мгновение барьер исчез из виду, и Гарри воскликнул. «Так, Гермиона, Фред, Джордж, Невилл, начинайте». Все четверо так и сделали, а Гарри мысленно следил за тем, сколько магии из него выкачивается, на удивление мало. Было немного трудно понять, что происходит, когда они вчетвером увеличили скорость заклинаний. Когда заклинание попадало в щит, он менял цвет, а затем исчезал. Это означало, что в поле зрения Гарри попадали световые шары, которые появлялись, меняли цвет и исчезали в 3 футах от него. Гарри вскользь заметил 2 небольших недостатка конструкции щита. Во-первых, если кто-то держал свою палочку на внутренней стороне щита, то он не мог остановить ничего, исходящего от него. Впрочем, это был небольшой недостаток. Диаметр барьера составлял 6 футов, а Гарри не отличался высоким ростом, так что он не позволял никому попасть за него, и он сомневался, что волшебник сможет подойти к нему так близко и лично. Во-вторых, с таким разнообразием вспышек перед ним было бы трудно прицелиться, потому что он не мог полагаться на свое зрение. «Хватит!» — воскликнул Гарри. «Рин, твоя очередь!» Та злобно ухмыльнулась, указывая на Гарри пальцем, а ее рука приняла форму пистолета. Гарри пришлось увернуться, когда она подошла к нему вплотную. «Ладно, мой щит ни черта не делает против проклятия Гандр». Остальное было отклонено в сторону третьим слоем щита Гарри. У него была теория, почему это произошло. Проклятие Гандр не было похоже на чары заклинания, оно не имело твердой структуры и скорее представляло собой сплетение концепций. Именно поэтому первый барьер не остановил его, не было матрицы заклинания, которую можно было бы отменить. Второй барьер ничего не дал, а третий, поскольку он не был физическим, даже не замерцал. Однако остальное могло нанести физический урон объекту и, следовательно, должно взаимодействовать с чем-то на физическом уровне, а третий слой отражать физические вещи. «Хватит, хватит!» — воскликнул Гарри, когда показалось, что Рин наслаждается тем, что делает. Она надулась и отступила назад, но быстро изменила выражение лица, чтобы снова выглядеть нейтрально. «Шира, стрелы! Гермиона, Фред, Джордж, Невилл, вы, ребята, накладываете отбрасывающие чары!» Гарри замер на месте, когда Шира взвел одну из тупых стрел и нацелил ее на него. Стрела была нацелена в среднюю часть тела, что было совершенно безопасно, так как Гарри, как обычно, на одежде были сегменты брони. Волшебники и ведьмы начали запускать в него предметы, камешки и тому подобное. Но ничего не происходило, и Гарри понял, что стрела станет решающей. Стрела летела прямо на него, Шира не мог промахнуться, и Гарри как в замедленной съемке наблюдал, как она приближается все ближе и ближе. В тот момент, когда она должна была удариться в него, появились треугольники, составляющие щит, и стрела была отклонена в сторону. «Прекрасно», — Гарри усмехнулся. «Вот и все, что можно проверить, пока мы здесь. У тебя есть место для следующей части, дедушка?» — спросил он у Зилретча, который кивнул. Через мгновение они оказались на какой-то открытой равнине. Температура была довольно прохладной, но не ледяной и не невыносимой, а даже приятной. «Поиск. Признаки жизни», — приказал он своему посоху, и несколько почти невидимых сфер появились, а затем разлетелись во все стороны. Вскоре он получил ответ. «Радиус поиска — 200 метров, сэр». Гарри покачал головой. «Деактивируй геосферный барьер и увеличь радиус поиска до 500 метров», — приказал он. Через десяток секунд последовал ответ «Готово, сэр, и Гарри запросил результаты. Оказалось, что все живое в радиусе поиска ограничивалось Гарри и компанией. Были еще насекомые и растения, но это Гарри сейчас не волновало. Гарри ухмыльнулся, и из его спины выпорхнули 6 черных крыльев, пройдя через заранее сделанные прорези в одежде, сделанные специально для них. «Подожди меня!» – воскликнула Холли и подлетела к Гарри. «После этого мы проверим еще одну вещь, не так ли?» – спросила она, и Гарри кивнул головой. «Тогда это значит, что я останусь с тобой. Кроме того, я думаю, что вид сверху должен быть невероятным». Гарри фыркнул и, взмахнув крыльями, оторвался от земли и поднялся в небо. Он летел, пока не оказался на высоте примерно 200-300 метров от земли, и глубоко вздохнул. Он уже собирался начать, когда в его кармане зазвонил телефон. Гарри провел ладонью по лицу и достал телефон. Ответив на звонок, он включил громкую связь. «Да», — сказал он, — «это мы», — раздался голос Зилретча. Очевидно, он позвонил Гарри со своего мобильного и включил громкую связь. Гарри закатил глаза и попросил Холли подержать его телефон, пока он держит посох. «У тебя там все готово?» «Да, готов. Сначала я собираюсь применить 3-секундный заряд. По сути, это будет просто эфирная пушка. Если все пройдет успешно, то я начну работать над заклинаниями, которые у нас есть в наличии, чтобы вставить их в него. Как вам?» – спросил Гарри, направляя посох на участок земли в 300 метрах от группы на земле. «Звучит неплохо. Это скорее проверка концепции, так что не чувствую себя обязанными использовать 10-секундный заряд, если не хочешь», – ответил Зилретч. Гарри кивнул головой и посмотрел на посох в своих руках. «Ну, вот и все. Посмотрим, что мы можем сделать. Приготовить калейдоскопический взрыв», – приказал он посоху, не снимая с него ограничений, которые наложил на это конкретное заклинание. Посох ответил: «Да, сэр». «Зарядка. 3, 2, 1. Калейдоскопический взрыв готов». Опустившись на землю, Эмма вопросительно смотрела на Зилретча. «Что вы имели в виду, говоря о 10-секундном заряде?» – спросила она. Зилретч мгновение смотрел на нее. «Гарри наложил ограничение на это заклинание, потому что оно может быть мощным и опасным. 10-секундный заряд означает 10-секундное время заряда, необходимое для выстрела полной мощности. Сейчас же он ограничен 3 секундами. Прежде чем кто-то успел сказать что-то еще, луч белого света вырвался из того места, где Гарри парил в воздухе, и ударил в землю, в которую целился. Зилретч одобрительно присвистнул. «Это был один выстрел, Гарри. Как ты себя чувствуешь?» «Не так уж плохо, во всяком случае, пока. Такое ощущение, что кто-то ударил меня по голове, но сейчас это не более чем раздражает, и мое тело не чувствует себя плохо. Сейчас я собираюсь добавить заклинание бомбарда, посмотрим, что получится на этот раз», — ответил с телефона Гарри. «Что это было?» — спросила Гермиона, не сводя глаз с фигуры Гарри в небе. Затем она стала смотреть в ту сторону, где свет упал на землю. «Серьезно, что это было?» Она выглядела потрясенной. Зилретч пожал плечами. «Проще говоря, это была эфирная пушка. Теперь Гарри собирается попытаться использовать этот взрыв в качестве носителя заклинания. Проще говоря, если это удастся, то вместо взрыва энергии она будет направлена, сформирована в нечто более полезное. Он может превратить этот взрыв в невероятно мощный огнемет, если добавит к нему огненное заклинание, в оглушающее заклинание большой площади, или во что-то еще. Представьте, как это подействует на дементоров, если он добавит в него заклинание Патронуса». На этом ему пришлось остановиться. Раздался еще один взрыв. На этот раз, со встроенным заклинанием, луч света был скорее серым, чем чисто белым. Кроме того, казалось, что от него образовалась большая воронка. Затем последовало еще несколько взрывов разных цветов. Оранжевых, красных, серебряных и даже черных. «Мы с Холли сейчас объединимся», — раздался голос Гарри из телефона. Он звучал не так хорошо, как раньше, но они увидят, насколько сильно подействовало повторное использование его калейдоскопический взрыв, когда они с Холли вернутся вниз. «Я думаю, что мы просто используем еще один 3-секундный». В небе, где находились Гарри и Холли, что-то произошло, но они были слишком далеко, чтобы обычные люди могли увидеть, что именно изменилось. Однако остальные заметили это, и Сацуки издала небольшой смешок, который, казалось, удивил ее саму. Фран похлопала Сацуки по плечу, и Берсерк получил от вампирши небольшую улыбку. Еще один взрыв белого света от Гарри, А затем Холли заговорила в телефон. По крайней мере, они предположили, что голос принадлежал Холли. «Увидимся на месте взрыва, мы сами собираемся туда спуститься, чтобы посмотреть, как выглядят кратеры вблизи». Зилретч ответил очень хорошо и завершил разговор. Он положил телефон в карман, и все они исчезли, только чтобы снова появиться на месте кратеров. Те, кого он взял с собой, на мгновение замерли, прежде чем осознать, насколько большими были кратеры. Самыми маленькими были те, что образовались исключительно от воздействия эфирной пушки. Впрочем, не все взрывы оставляли после себя кратер. Оглушающие заклинания и патронусом были двумя примерами, не оставившими никаких доказательств, что что-то произошло. Так или иначе, самые маленькие кратеры были около 5 метров в диаметре. Более крупные, те, в которые было вложено одно из нескольких различных бомбардирующих заклинаний, достигали 8-9 метров в поперечнике. «Хаем, с высоты он выглядел гораздо меньше», — раздался голос, похожий на голос Холли. Гермиона повернулась, чтобы спросить Гарри, может ли он научить ее хотя бы теории этих заклинаний, но замерла, когда повернулась. Она моргнула и потерла глаза, прежде чем спросить у остальных, видят ли они тоже, что и она. На том месте, где они ожидали увидеть Гарри, стояла девушка, на вид лет 10. У нее была бледная кожа и каштановые волосы длиной до пояса, а также теплые карие глаза. На ней было платье готической лолиты. Оно спускалось примерно до колен, было украшено бантами и отделано серебром. Чуть ниже шеи на платье был пришит символ, напоминающий головку посоха Гарри, а сам посох был у нее в руке. Рукава платья заканчивались у запястий, из которых выглядывали изящные руки. На ней были сапоги, напоминающие армейские ботинки, но более женственные, зашнурованные до колен, а под платьем – черные чулки. На шее у нее висел черный, с отделкой серебра, чокер, напоминающий символ глаза на спине мантии Гарри. Вместо хвоста, в который были завязаны волосы Гарри, девушка собрала волосы в 2 хвоста, каждый из которых был завязан маленьким бантиком. Фред и Джордж, казалось, смотрели на ее грудь. Грудь была не очень большой, но она была. Остальные части ее фигуры тоже впечатляли. У нее не было больших бедер, она была довольно стройной, а телосложение напоминало танцовщицу или спортсменку. «Гарри!» – пискнула Гермиона. Девушка пожала плечами. «Гарри или Холли было бы уместно, сейчас между нами нет особой разницы». Фред и Джордж, казалось, поняли, что именно это имел в виду Гарри, когда сказал, что они с Холли сольются по телефону. Близнецы выглядели так, будто не знали, продолжать ли им смотреть или блевать, и Гарри и Холли ухмыльнулись такой реакцией. «Отменить слияние», — сказала она, и через мгновение Гарри снова стал мальчиком, а Холли сидела у него на плече. «Итак», — сказал Гарри, — «как обстоят дела с твоей точки зрения?» Вместо того, чтобы смотреть на кратеры, Зилретч пробежался глазами по Гарри. На руках Гарри было несколько синяков, но ничего серьезного, что не зажило бы за ночь или две, а сам он выглядел так, словно страдал от головной боли средней тяжести. Но больше всего Зилретч обратил внимание на то, что Гарри слегка вздрагивает. «Насколько сильно ты пострадал от всего этого?» – спросил Зилретч. Кратеров было внушительное количество, целые десятки, но как сильно пострадал Гарри в процессе? Очевидно, не очень сильно, иначе он не смог бы стоять на ногах, несмотря на то, что его трясло. «Меньше, чем я ожидал. Синяки пройдут к завтрашнему дню. Повреждения мышц минимальны», Гарри закрыл глаза из-за повязки, которая теперь снова была на его лице. «Хуже всего, повреждения нервов. Это не так уж плохо и заживет довольно быстро, просто мой мышечный контроль оказался в полном аду. Что касается моего разума, то я чувствую себя так, будто последние 20 минут бился головой о кирпичную стену. Это не очень приятно, но я могу с этим справиться. Если твой мышечный контроль не к черту, то как ты можешь ходить?» – спросил Зилретч, и Гарри немного смутился, нервно почесав затылок. «Возможно, я усилил свою нервную систему эфиром», – тихо сказал он. Зилретч только рассмеялся. Только Гарри мог додуматься так усилить свою нервную систему. О, его использовали как замену нервной системы, анестетика и некоторых других вещей, но как усиление. «Давай отведем тебя домой, разве тебе не нужно проверить свои записи?» Гарри сидел перед ноутбуком. Посох был подключен к нему и отображал все данные, которые Гарри приказал ему записать за время тестирования. Он потянулся за сэндвичем с тарелки, стоявшей рядом с ним, После всего, что они сделали за день, он чувствовал себя довольно голодным. «Каковы результаты?» – задала вопрос Холли, который интересовал всех, кто наблюдал за тестированием в тот день. Гарри проглотил кусок сэндвича, прежде чем ответить. «Атакующие заклинания при количестве 200 сфер расходует примерно 10% процессора, и это одинаково для всех трех подтипов. Заклинание связывания расходует около 5% на одну цель, 10% на две. Щитовое заклинание использовало около 60% при активном состоянии, но оно колебалось от 40 до 80%. Стандартный калейдоскопный взрыв использовал около 80%, когда не был усилен для трех одновременно, а усиление обычно использовало около 5% процессора, ответил он. Другими словами, сказал Лис, это значит, что если использовать одно заклинание, то ты можешь поднять в воздух около 2000 сфер. Просто связывающие заклинания могут захватить до 20 целей. Со щитом, все очень сомнительно. Заклинание бомбардировки использовало 85% для трех усиленных заклинаний. Как ты думаешь, сколько потребуется для 10? Спросила она. Гарри на мгновение задумался. Возможно, потребуется от 90 до 110% от текущей мощности, но я думаю, что около 95%. Проговорил он. Гарри закрыл глаза и снова открыл их. Он наложил темпус и покачал головой от того, как поздно уже было. «Ладно, ребята, нам нужно вернуть вас по домам. Я знаю, что не смогу встать до утра, и мне будет очень больно». Гарри поморщился, поднимаясь на ноги, и надеялся, что к следующему утру боль утихнет. Оставалось только подождать и посмотреть. Его взгляд упал на посох, который он сделал. Он улыбнулся и пробормотал. «Интересно, а Ако не против сделать его неразрушимым, как она сделала с очками?» Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство». https://fitsboek.net/riad/fits1.688.158.158 И драч, его работа. https://fitsboek.net/riad/fits12.908.139 Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 47. Друзья, примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. На следующее утро тело Гарри все еще болело, и он слегка пошатывался. Он мог только представить, насколько хуже было бы, если бы он не усилил свою нервную систему эфиром, как сделал. Он бы, наверное, неделю не мог нормально ходить. Когда они уходили, он взял с собой посох, ему нужно было на что-то опереться, чтобы нормально передвигаться. Устройство вызвало несколько странных взглядов, но это был уже не первый раз, когда Гарри видели с ним или, по крайней мере, с его частью. Гарри был благодарен за то, что на это никто не обратил внимания. Ему было не до того, чтобы отвечать на вопросы о посохе. Он до сих пор помнил, как его голова раскалывалась при использовании калейдоскопического взрыва, как его разум соединялся с драгоценным камнем, когда тот втягивал прану через калейдоскоп. Всего на мгновение, слишком малый отрезок времени, чтобы его можно было постичь, Гарри полностью осознал мир, из которого черпалась прана, его историю, каждое живое существо в нем, всех, кто когда-либо умер, и что они сделали. Словно кто-то воткнул неописуемо маленькую иглу прямо в середину его головы. К счастью, это длилось не более бесконечно малой доли секунды и не оставило никаких воспоминаний. Если бы это произошло, Гарри, скорее всего, быстро сошел бы с ума. Последний взрыв во время его слияния с Холли был самым простым. Холли, хотя и не смогла помочь справиться с физическими последствиями, смогла уменьшить нагрузку на разум. Время, проведенное Гарри в Хогвартсе, было напряженным, хотя у него все же оставалось немного времени на собственные проекты, и скоро наступил конец месяца. В четверг, 30 сентября, состоялось ежемесячное собрание персонала. Люпин в этот вечер выл на Луну, поэтому Гарри подстраховывал его занятия на день до, день В и день после превращения. Гарри, как обычно, одним из первых вошел в комнату для персонала и огляделся, чтобы посмотреть, кто еще там находится. Увидев, что Северус стоит в одиночестве и выглядит как обычно, Гарри решил немного поболтать со своим другом. Холли, сидевшая на плече Гарри, присела на край кофейного столика, пока они разговаривали, время от времени добавляя что-то от себя. «Здравствуй, Северус», — сказал Гарри. «Из-за того, что я был занят в последнее время, у меня не было возможности поговорить с тобой. Как обстоят дела с учениками? Они по-прежнему считают тебя самым страшным существом в этой школе?» Северус фыркнул. «Самым страшным? Пожалуй, нет. Самым внушительным, думаю, я могу на это претендовать. Дементоры, похоже, взяли на себя мою обычную роль – скользить вокруг и высасывать счастье из маленьких детей», – он сухо добавил. «Кстати, о дементорах. Говорят, что месяц назад в поезде двоих из них убил чудовищный серебристый зверь, похожий на волка. Ты ведь ничего об этом не знаешь, верно? Я никогда раньше не слышал, чтобы дементоров убивали». Гарри кивнул. «В поезде, да. Я увидел, что в купе было два дементора. Достаточно сказать, что я немного разозлился. Если дементоры попытаются сделать что-нибудь в течение этого года, то пожалеют об этом». Северус кивнул, обратив внимание на гнев, прокравшийся в голос Гарри, когда они обсуждали такие ужасные вещи. «Я слышал, ты экспериментировал с зельями. Не хочешь рассказать мне об этом поподробнее?» Гарри одарил его веселым взглядом. «Откуда ты знаешь?» Он покачал головой. «Нет, я не экспериментировал с зельями. А вот серая дама экспериментировала, действуя через меня, потому что у нее нет физического тела. Придется спросить у нее, поделится ли она записями». Они уселись на свои места и стали ждать, когда все остальные придут на собрание. Северус просто сидел, изредка отпивая глоток чая. Гарри достал связку пергаментов и принялся обдумывать проект, который дала ему Бет. У него оставалось еще 2 недели на его выполнение. «Руны?» – спросил Северус. Его глаза пробежались по написанному Гарри. «У меня не было на них времени, когда я был студентом, но я все же немного занимался созданием заклинаний». Северус нахмурил брови. «О!» – Гарри выглядел заинтригованным. «Я и сам немного этим увлекся, но перед тем, как приступить к заклинанию, я попросил Септиму просмотреть мой проект по арифмантике. Я был бы не против, если бы кто-то еще подкинул мне идеи. Ты занимался созданием заклинаний? Я знал, что ты сдал экзамен по арифмантике, но, похоже, ты не занимался ничем другим, кроме рунной защиты. Мне интересно посмотреть, что ты придумал, и если мне удастся откопать старые учебники, то смогу поделиться своими открытиями», — сказал Северус. Гарри уже собирался ответить, но остановился, когда дверь открылась и в комнату вошли МакГонагалл, Спраут и Флитвик. Остальные сотрудники вскоре зашли внутрь, и встреча началась. МакГонагалл упомянула о размолвке между ее младшими учениками и некоторыми слизеринцами. Казалось, что эти два дома никогда не поладят. Спраут рассказала о том, что среди ее первокурсников была девочка, которая очень тосковала по дому и с нетерпением ждала рождественских каникул. Флитвик рассказал о том, что Елена продолжает вести себя как обычно, и в его факультете больше не было случаев издевательств. В конце концов, разговор перешел на предметы. Основные предметы, казалось, проходили хорошо, несколько учеников, которым не помешали бы репетиторы, но ничего особенного. Северус упомянул, что рекорд первокурсников по взрывающимся котлам достиг рекордно низкого уровня, вероятно, благодаря тому, что он заставлял их изучать копии таблиц реакций Гарри, которые тот сделал 2 года назад. «Как насчет факультативов?» – спросил Дамблдор. «Начали с ухода за магическими существами, Хагрид. Уроки по уходу оказались довольно интересными для нынешних 3-х курсов. После того, как на первом уроке Хорек и Клювокрыл довольно-таки сблизились, Хагрид понял, что необходимо принять некоторые меры безопасности. Это не значит, что существа, которых они изучали, были менее интересными или опасными». Он продолжал в том же духе, просто Хагрид обязательно прорабатывал все вопросы безопасности, которые могли возникнуть, прежде чем представить существ классу. Насколько Гарри мог судить, предмет не был особенно непопулярен, но и не был ничьим любимым. Зловещие предсказания Трелани о смерти в основном игнорировались. Судя по всему, она пророчила смерть одному ученику каждый год и была чем-то вроде шутки. Гарри задумался над этим, поскольку, как он слышал, она успешно предсказывала множество мелких событий на уроках, и Дамблдор не стал бы нанимать ее без причины. Септима рассказывала, что ее 5-е курсы были в восторге от того, что они начали изучать практическое применение арифмантики, в отличие от огромного количества теорий, которую проходили 3-е и 4-е курсы. Чирити Бербидж, профессор магловедения, которая присоединилась к коллективу за год до приезда Гарри в Хогвартс, сетовала на то, что ее предмет не очень популярен. Гарри с трудом сдержал гримасу. Большинству маглорожденных было бы неинтересно изучать мир, из которого они пришли, да и вообще к маглам существовало довольно сильное предубеждение. Не помогало и то, что магловские вещи почти не работали в местах, насыщенных магией, что серьезно ограничивало возможности преподавания этого предмета. Что насчет рун? Я знаю, что это будет первая встреча с тех пор, как Гарри начал преподавать, как он справляется. Гарри бросил взгляд на Дамблдора, а затем наклонил голову в сторону Бет. Она закатила глаза, но все равно заговорила. Он очень хорошо справляется с ролью профессора. С маленькой феей, пишущей на доске, он может быть гораздо ближе к студентам, чем я. Я не могу сказать, как продвигается его обучение, потому что он находится на полпути к выполнению проекта, который я дала ему 2 недели назад. Она указала жестом на пачку пергамента, лежащую на столе перед Гарри. Что касается студентов, то 3-й и 4-й курсы, которых учит Гарри, похоже, идут согласно учебному плану. Я знаю, что он планирует устроить им небольшой тест в конце семестра, и мы посмотрим, какие результаты это даст. 5-й, 6-й и 7-й курсы работают хорошо, за исключением одного из них. Я думаю, попросить Гарри немного позаниматься с Алисией Спиннит. Кажется, она немного отстает. Гарри бросил на Бет самый грозный взгляд, на который только был способен, через повязку на глазах, и ее губы, казалось, чуть дрогнули. Лично я обнаружил, что если пригрозить кому-то самыми отвратительными, обыденными и повторяющимися наказаниями, которые я только могу придумать, то люди не захотят срывать мои уроки, Гарри сказал. Как бы то ни было, есть один человек, о котором я хотел бы упомянуть. Гермиона Грейнджер, похоже, работает на износ. Она опережает почти весь курс, но при этом подвергает риску свое здоровье. Есть идеи, как ее обуздать? Спросил он. МакГонагалл покачала головой, но выглядела оскорбленной тем, что сказал Гарри. Гермиона Грейнджер, примерная ученица, я уверена, что она знает, что делает. Гарри заставил себя успокоиться. Гордость и соревновательный характер этой женщины были не лучшим качеством для декана факультета. «Я тоже», — ответил Гарри, сарказм капал с его языка. «Точно так же, как я уверен, что дать ей маховик времени было неразумным поступком, как и разрешить ей посещать 3 урока одновременно». МакГонагалл фыркнула. «Не знаю, как вы об этом узнали, она не должна была никому говорить, но она знает, что должна использовать его только в учебных целях». Гарри огляделся по сторонам и заметил, что несколько профессоров были удивлены тем, что Гермионе дали маховик, а другие выглядели так, будто давно это поняли. «Именно», — сказал Гарри МакГонагаллу, — «если она будет использовать его только в учебных целях, посещая все занятия, то как, по-вашему, она сможет это выдержать? Кроме того, у нее будет повышенная нагрузка вне уроков, время, когда она не сможет использовать этот артефакт, а также дополнительный сон, который ей необходим, и дополнительное питание, чтобы поддерживать энергию. То, что она делает, действительно не идет ей на пользу, рано или поздно она сорвется, и это будет ваша вина». МакГонагалл действительно не выглядела счастливой, совсем нет. Если бы Гарри пришлось гадать, он бы сказал, что никто, кроме, может быть, Дамблдора, не указывал на последствия ее действий так, как он сейчас. Не помогало и то, что Гарри было всего 13, что он не был в ее факультете, как он преуспевал в учебе, что был ребенком Лили и Джеймса, и да, что он действительно не в ее факультете. Все это очень сильно задевало ее львиную гордость, и она не могла сформулировать ответ, ведь все, что он сказал, было правдой. Гарри смотрел на других людей в комнате, но повязка на глазах скрывала, куда он смотрит. Он заметил, как Северус прячет ухмылку за чашкой чая, как сверкают глаза Дамблдора и как слегка наклоняет голову Флитвик. Люпин выглядел так, словно не мог решить, на чьей стороне его мнение, Гарри или Минервы. «Ну что ж», — сказала МакГонагалл, слегка повысив голос, — «я вижу, что вы не заинтересованы в том, чтобы помочь мисс Грейнджер достичь лучших результатов. Вы боитесь, что кто-то догонит вас, вам не нужна конкуренция». Гарри склонил голову на одну сторону и приподнял бровь. «Я не сказал, что Гермиона должна прекратить это, хотя лично считаю, что должна. Я сказал, что если она будет продолжать в том же духе, то навредит себе. У меня нет аргументов против. Кроме того, почему Гермиона Грейнджер, единственная студентка, обладающая маховиком, и почему эта возможность недоступна другим, если о ней заботиться. Не так уж сложно найти комнату, куда она может пойти, когда ей нужно поспать, а домовые эльфы всегда рады приготовить для кого-нибудь еду. «Вы уверены, что не хотите просто добавить ее в свой гарем?» – спросила МакГонагалл. Гарри удивленно моргнул. «Да, я слышал об этом, я действительно часто брожу по гостиной, как кошка, и слушаю слухи внутри факультета». «Гарем?» – услышал Гарри слова Люпина. «Джеймс бы им гордился. У меня нет гарема, и я не собираюсь его заводить», – устало сказал Гарри, и потер лоб. «Гермиона так пошутила, потому что большинство моих друзей – женщины, вот и все». Он не мог поверить, что ведет такой разговор с сотрудником школы. Остальные в комнате еще некоторое время наблюдали за тем, как Гарри и МакГонагалл переговариваются между собой, и большинство из них были весьма озадачены происходящим. Северусу пришлось скрыть свою растущую ухмылку. Были две вещи, которые МакГонагалл ставила на пьедестал выше всех остальных: Альбус Дамблдор и Гриффиндор. По ее мнению, Гарри нападал на Гриффиндор через Гермиону Грейнджер, и тем самым очень сильно портил ей настроение. Дамблдор наблюдал за происходящим, и в его глазах весело плясали искорки. Он задавался вопросом, понимает ли Гарри, почему и насколько сильно он раздражает Минерву. Скорее всего, да, но его это не волновало. Воистину, Гарри был глотком свежего воздуха для всех них. Римус втайне гадал, заметит ли кто-нибудь, как он наколдует ведро попкорна. Он наблюдал за мальчиком, который должен был стать Гарри Поттером. Даже сейчас, после месяца пребывания в одном замке, он не мог думать о нем как о Гарри Поттере. У Римуса никогда не было семьи, даже до того, как его укусили, и, приехав в Хогвартс, он не ожидал, что у него появятся такие друзья. Они вчетвером составляли сплоченную группу. Джеймс всегда был лидером, то, что их всегда двигало их вперед. Сириус всегда был бездельником и бабником. Питер всегда был осторожным и бдительным. Он, Римус, был любителем книг и, так сказать, мозгами. Когда Лили и Джеймс погибли, он был совершенно подавлен. Когда Сириус убил Питера, это было уже слишком. Он утопил себя в алкоголе, даже подумывал о том, чтобы утопиться как следует и присоединиться к ним в какой бы то ни было загробной жизни. Прошел год или два, прежде чем он вспомнил о Гарри, сыне Джеймса. Он знал, что кто-то позаботится о нем, не знал, кто именно, но кто-то должен был приютить его. Римус не мог. Если бы это был ребенок маглорожденного или даже немного странного чистокровного, тогда он мог бы получить опекунство, но не спаситель мира волшебников. Не то чтобы он заслуживал того, чтобы растить Гарри, тот был невинным человеческим ребенком, а Римус – темным существом, монстром. Он не хотел, чтобы ребенок долгое время находился в его компании. Так Люпин и жил с тех пор, зарабатывая достаточно денег, перебиваясь с работы на работу и напиваясь, когда мог. Письмо от Дамблдора, в котором он просил занять должность профессора, было словно послание с небес. Он бросил пить, перечитал и выучил наизусть старые учебники, которые у него еще оставались, и одел лучшую одежду. Он с нетерпением ждал, каким будет Гарри. Он, несомненно, будет разыгрывать всех, будет популярен во всей школе, будет тем самым сорванцом, мальчиком, от которого предостерегали матери всех девочек, но перед которым они не могли устоять. Он мог бы взять пример с Лили, и был бы чрезвычайно умным, и, конечно же, был бы гриффиндорцем. Но он не был проказником, а был скорее затворником. Он был умным, исключительно умным, но он не мог представить Лили на месте Гарри. Он не был гриффиндорцем, а был хаффлпаффцем. Он не был похож на Джеймса, совсем, и дело было не в том, что он брал пример с Лили, а в том, что просто был другим. Римус внимательно рассмотрел Гарри и обнаружил, что его костная структура не соответствует ни одному из его воспоминаний о Джеймсе или Лили, нос тоже был другой формы, меньше, чем у них, кожа была бледной, даже когда Люпин знал, что он был под солнцем и должен был загореть. Его волосы не были похожи ни на волосы Джеймса, ни на волосы Лили. У первого они были черными, а у второй – рыжими. У этого мальчика волосы были прямыми, в отличие от Джеймса, и оставались прямыми до самого конца, в отличие от Лили. Он был скорее андрогином. Джеймс не был горой мускулов, но был довольно широкоплеч, и даже Лили не была такой, как Гарри, так почему же в скором времени его внешность стала такой женственной? Гарри, несмотря на худобу, не был самым высоким человеком на свете, но и Джеймс, и Лили были выше среднего роста, Так что же происходит? Ремус просто не мог согласиться, что этот мальчик – Гарри Поттер, и всякий раз, когда он говорил о нем, называл его помощником по защите от темных искусств. В конце концов Гарри и МакГонагаллу перестали спорить. Тот не отказался ни от одного из своих аргументов, а МакГонагаллу была слишком упряма, чтобы отступить. Остальная часть собрания прошла довольно спокойно, но в воздухе определенно чувствовалось напряжение. Дамблдор попросил выделить добровольцев для сопровождения учеников в предстоящих выходных в Хагсмиде, и Гарри сказал, что он будет там, а другим профессором будет Септима Вектор. Гермиона сейчас не знала, что и думать. В голове все время крутился разговор с родителями, состоявшийся несколько недель назад. Она знала, что в глубине души Гарри – хороший человек, и знала, что если с ней что-то случится, неважно что, она может положиться на Гарри. Она также прекрасно понимала, что Гарри без колебаний убьет любого, кто встанет на его пути. Он, не задумываясь, использует темную магию для достижения своих целей. Ему было плевать на обычную человеческую мораль и табу. Гарри был тем, кто не заботился о людях вообще, все его заботы были припасены для семьи и друзей. С тех пор, как она поговорила с родителями в доме Гарри в Японии, Гермиона задавалась вопросом, действительно ли она была права. Она знала, что Гарри был ее другом, и будет использовать ее в своих целях, но задавалась вопросом, почему так защищала его от своих родителей. Они должны были иметь право беспокоиться о своей дочери и интересоваться, какие у нее друзья. Невилл был, пожалуй, ее самым близким другом. Даже когда Гарри куда-то исчезал, Невилл был рядом с ней. Она также была в довольно хороших отношениях с хаффлпаффцами их года, как с мальчиками, так и с девочками. Странно, что она была ближе к ним, чем Гарри, ведь он был их соседом по факультету или не был. Если подумать, то у Гарри действительно не было друзей в Хогвартсе. Невилл не в счет по другим причинам. Гарри был тем, кто дал Невиллу уверенность в себе, в которой он так нуждался, и тот был невероятно благодарен ему за это, однако их отношения нельзя было назвать дружескими. Хотя Гарри и Лонгботтом могли делать что-то вместе, последний всегда обращался к первому за советами. Осознавал это Гарри или нет, но для Невилла это скорее была преданность, чем дружба. Она сама балансировала между другом и чем-то другим и ненавидела эту нерешительность. Трейси Дэвис привязалась к Гарри только потому, что он обладал властью, как в прямом, так и в переносном смысле. Благодаря тому, что Гарри поддерживал ее, у Трейси было меньше шансов столкнуться с проблемами в Слизерине из-за ее кровного и семейного статуса. В последнее время она вообще не была рядом с Гарри, за исключением тех уроков по чарам Патронуса. Она не считалась другом Гарри. Фред и Джордж, близнецы Уизли, посещали уроки, на которых учился Гарри, так как он перепрыгнул 2 года занятий. Они относились к нему с некоторой опаской в конце прошлого года и в начале этого, из-за истории с пытками Люциуса Малфоя. Вероятно, эти двое видели в Гарри человека, который может сам о себе позаботиться, а еще они были немного в восторге от того, на что он способен, да и дедушка у него был очень похожим на них самих. В те времена, когда семья Гарри была рядом с близнецами Уизли, их всегда можно было встретить с Зилричем. У них также была своя компания друзей, одним из главных членов которой был Ли Джордан. Иногда Гермиона видела, как Гарри разговаривает с Луной, но это случалось редко, блондинка тоже, кажется, немного опасалась Гарри. Гермиона слышала о сумасшедшей Луне Лавгуд и пыталась понять, что с ней происходит. Но это было нелегко. Девушка, казалось, перескакивала с темы на тему без всякой причины. Единственный раз, когда она видела Луну Лавгуд серьезной, это когда ей удавалось застать ее за разговором с Гарри Поттером, хотя оба они всегда каким-то образом знали о ее присутствии. Кто еще был в школе, с кем Гарри хотя бы общался? Она предположила, что есть серая дама. Именно Гарри изменил ее, превратив из спокойного и молчаливого призрака в веселую проказницу. В последнее время она тоже мало общалась с Гарри, ее новая, более активная позиция, казалось, больше занимала ее внимание, и теперь она разговаривала с Гарри только тогда, когда они встречались в коридорах.